«Поскольку такова воля короля», — сказал Фанфан, душа которого от столь неожиданных высказываний пришла в смятение. «Нам нужно выполнять свой долг». «Ну, разумеется, мсье Тюльпан», — с улыбкой ответил лейтенант. И они молча зашагали дальше. Хоть время еще было не позднее, улицы Аяччо совершенно опустели, видны были только французские патрули. Уже два дня, то есть со дня высадки французских войск, тут действовал запрет выходить из дому после 4 часов. Палило солнце, белые фасады домов, по большей части с закрытыми ставнями, пышели зноем. «Во всяком случае, климат тут прекрасный», — заметил Фанфан. «Мсье, я не хотел бы неучтиво подвергнуть сомнению слова мсье де Рампоно, сказанные нам в Тулоне, но неужели в самом деле люди здесь питаются одними каштанами?» «Живут они здесь очень бедно», — лаконично ответил де Шаманс. «Ваши друзья, к которым мы идем, тоже корсиканцы?» «Да». «Рад буду познакомиться», — заявил Фанфан, перекладывая с плеча на плечо жестяной кофр с подарками друзьям, к которым лейтенант де Шаман собрался с визитом. Фанфан, встретив лейтенанта в порту, предложил ему помочь с багажом. Фанфану нравился лейтенант, который приносил им в лазарет шоколад, и который его и остальных друзей, пока они не поправились, разместил в повозке. И Фанфан чувствовал, симпатия эта взаимна. «Они не совсем обычные корсиканцы», — сказал лейтенант. «Я с ними познакомился в 69-м. Хозяин дома тех же лет, что я, сейчас ему 32, и, как бы это сказать, ну, он перешел на сторону Франции». «Но корсиканцы все бунтовщики?» «Нет. Некоторые из них считают, что в интересах Корсики дружба с Францией. Такого же мнения мой приятель. Поэтому в 1771 году его назначили председателем суда в Аяччо, судьей на нашей службе. Ну, это не прибавило ему популярности у соседей». «Пожалуй, нет», — согласился де Шаманс, засмеявшись меткому замечанию Фанфана. Потом, указав на довольно симпатичный дом, к которому они как раз подошли, взял у Фанфана свой кофр. «Мы уже пришли. Это дом Бонапартов. Спасибо, приятель». Следя, как лейтенант проходит в дом, Фанфан огорчился, что не был приглашен внутрь, чтобы взглянуть вблизи на этих странных существ, именовавшихся корсиканцами. Потом повернул назад в порт, где часть полка жила еще на кораблях, не доставала мест для размещения. «Эй, ты француз!» Тюльпан обернулся, ища глазами, кто его окликнул, судя по голосу, какую-то девчонку. Но нет, то был маленький мальчик. Он как раз вышел из калитки сбоку от дома Бонапартов. «Да», — ответил Фанфан, — «я французский солдат». «А ружья у тебя нет?» «Я его оставил на корабле. Ты что, не знаешь, что уже нельзя ходить по улицам?» «Маленьким детям можно». «Твои родители об этом знают?» Вопрос был столь неинтересен, что карапуз даже не счел нужным на него ответить. «Сегодня вечером я буду драться», — заявил он, гордо ударив себя кулаком в грудь. «Знаешь, что мне сказали Паоло Чикельди и Нино Бастоне?» «Что я генуэзец, и что мой папа получает жалование от бурбонов». «Жалование? Да. И ты будешь драться с ними обоими? Да. Сколько тебе лет?» 5. «Ну, ты тогда бесстрашный малыш. Как тебя зовут?» «Наполеон», — гордо ответил карапуз. «Наполеон Бонапарт». «О, ты, значит, из этого дома», — протянул тюльпан. «Послушай, Наполеон, сейчас ты вернешься в дом, или я тебе всыплю как следует, понял? Сейчас уже запрещено выходить на улицу, ты хвостун!» «Но у меня сегодня вечером поединок», — ответил ему мужичок с ноготок, открывая дверь родного дома. «Ну, вот я и познакомился хотя бы с одним корсиканцем», — сказал себе Фанфан. Когда пришел в порт, там только что прибыл бриг, полный солдат. Сбегая по двум сходням, те строили шеренги, а с соседних кораблей другие солдаты кричали им слова привета или отпускали шуточки, а то и награждали неприличными словами.